Глава 4. Даниил. Так, давайте начнем с проверки, кто у нас отсутствует. Я стараюсь избегать Настиного взгляда. И что было в моей голове, когда я отправил ей это сообщение? Дурак! Никак иначе. Нужно было удалить эти фотографии, когда она мне их прислала. Не хранить их в телефоне. Не знаю, что со мной такое. Так, бубню я себе под нос. Память у меня хорошая, поэтому я заполняю журнал, не глядя на студентов. Но глаза предательски тянутся к одной девушке. Я прикладываю немало усилий, чтобы собраться с мыслями и все же сосредоточиться на теме, которую должен дать студентам. И у меня все получается, пока я не дохожу до ее фамилии. Рыжикова Анастасия Викторовна. Когда я произношу ее имя, по спине пробегает обжигающий холод. Он настолько сильный, что я чувствую дрожь в районе сердца. «Здесь?» — отвечает девушка, и мне приходится поднять на нее взгляд. Я ловлю на себе трепетный взгляд ее зеленых глаз. Кажется, в них можно утонуть, раствориться, как сахарная вата на языке. Захлебнуться возрастающим напряжением, обжечь свое сердце одним неверным шагом. «Хорошо». Я пытаюсь успокоиться и опускаю глаза в журнал. Прохожу дальше по списку, ставлю карандашом все «Н» в графе сегодняшнего дня, выдыхаю, набираю побольше воздуха в легкие и все-таки начинаю новую тему. Как говорил великий философ Аристотель, душа – это форма живого органического тела, обеспечивающая его предназначение. Слова льются из меня потоком. Я стараюсь не думать о том, что случилось вчера вечером. Углубиться в тему, которая приносит мне положительные эмоции, а не дрожь по телу. Но все равно, хоть и изредка, перевожу взгляд в сторону Насти. На сестру, которая скучающе слушает мои речи. Еще бы, она все это уже знает, поэтому ей, конечно, скучно. Сидя рядом с ней. Или на тех, кто расположился за Настей. А вот прямого взгляда на нее все же избегаю. Пара проходит незаметно, так быстро, что я даже не замечаю, как приходит время отпускать студентов. Кажется, у Насти это последняя пара. Я быстро задаю студентам домашнее задание приготовить таблички и всю эту скукотень, чтобы они не расслаблялись. Это выводит студентов из себя, но из программы это невозможно выбросить. И дальше передо мной встает вопрос. Попросить ли Настю задержаться? Нет, мои студенты очень редко задерживаются после пар. Бывают, конечно, исключения. Некоторым приходится давать что-то дополнительно, чтобы натаскать их. Но большинство все равно сразу же уходит. Я все же набираюсь смелости задержать Настю и извиниться перед ней за то, что сделал. Как-то разрулить ситуацию. Но тут к ней подходит Костя. Я уже успел открыть рот и теперь сразу же его закрываю, чтобы не стало очевидно, что я хотел обратиться к девушке. «Ты подумала?» – спрашивает он, глядя на нее влюбленными глазами. Настя мнется. Она не знает, что сказать, а я, усевшись за свой стол, слушаю их разговор. Подслушивать плохо, но я ничего не могу с собой поделать. «Не знаю, Кость, я еще не решила». «Да давай сходим», — улыбается парень. Она явно ему нравится, это даже слепой поймет. Настя бросает на меня испуганный взгляд, будто опасаясь моего осуждения. А я, как самый глупый пацан, сразу же утыкаюсь взглядом в журнал, якобы что-то там изучая. Идиот. Нужно было сразу же собраться с мыслями, а не поддаваться переживаниям. «Я скажу тебе позже, когда решу, ладно?» Парень кивает. Кажется, между этими двумя что-то завязывается. И в тот момент, когда Настя все же мило улыбается ему, внутри меня что-то колет. Больно. Как укол ревности, в самое ядро мужского достоинства. Да что со мной такое? Неужели это похмелье? Костя уходит, а Ева с Настей чуть задерживаются. «Слушай, Дань», — обращается ко мне Ева. А вот Настя хочет побыстрее уйти из аудитории. Я вижу, как она переминается с ноги на ногу, но все же, как любопытная кошка, кидает в мою сторону странные взгляды, наполненные таинственностью. «Тебе родители не звонили?» «Нет, а что?» Я стараюсь смотреть только на малую, но краем глаза все равно вижу Настю. Ну, значит, они забыли. Расстроенно выдыхает Ева. В общем, мы устраиваем небольшой семейный ужин. Ты придешь? Я просто киваю в ответ. Родителей я и вправду давно не видел. Только разговариваю с ними по телефону. Супер! Это будет завтра. Я тебе вечером скажу точное время. Говорит малая и уводит за собой подругу. Я пялюсь Насте вслед, как дурак. Ну и упругая же задница у нее. Так, нужно избавляться от этих мыслей. Остаток рабочего дня я провожу в бумагах. Нужно сделать многое, чтобы освободить выходные. К тому же, так из моих мыслей выветривается Настя, чему я очень рад. Это неправильно, смотреть на лучшую подругу Евы и думать о том, как я бы ее раздел при тусклом свете, какая на ощупь ее кожа и как она целуется. Мотнув головой, чтобы отогнать мысли, которые так и норовят отправить меня в бездну самых сокровенных желаний, я замечаю, что на улице пошел сильный дождь. Нужно выдвигаться домой, а еще заехать по пути в магазин, поэтому, накинув на себя пальто и взяв сумку, я заношу журнал на кафедру и прощаюсь с женщинами-коллегами, которые пьют не просто чай. «Ой, Даниил Константинович, быть может, вы задержитесь с нами?» предлагает одна очень пышная профессорша, которая вечно стреляет глазками. «Спасибо, дамы, но мне нужно кое-что еще успеть сделать». «Ах, как жаль!» — восклицает другая, пригубив бокальчик вина. «Хорошего вечера!» Желаю я им и выхожу на лестницу. Университет пустеет. Остаются только вечерние отделения и заочники, у которых занятия перенесли на будни вместо выходных. Спустившись по лестнице и пикнув пропуском, я выхожу на крыльцо, где стоит она, Настя, обхватив себя руками и вглядываясь в капли дождя. «Ты кого-то ждешь?» Не могу я удержаться от самого тупого вопроса. Настя испуганно смотрит на меня. Она словно вот-вот сорвется с места, чтобы не пересекаться со мной больше. Настолько сильно я напугал ее. «Просто у меня нет зонта. Вот и жду, когда дождь стихнет». Я хмурюсь, глядя на серое небо, с которого потоками льет дождь. «А если он не закончится до утра, так и будешь стоять?» Настя смущается, раздумывая над моими словами. Ее щеки заливает нежный румянец. «Тогда я побегу и буду надеяться, что не промокну до нитки». «Я могу подвести тебя!» Неожиданно даже для себя предлагаю ей. «Господи, зачем я это предложил, а?» Настя в недоумении хлопает ресницами. В тусклом желтом свете фонарей профиль ее лица выглядит идеально. Настолько, что перехватывает дыхание. «Ой, да нет!» Бубнит она себе под нос. Шум дождя заглушает все звуки, превращая ее слова в едва уловимый шепот. Я смотрю на ее промокшие волосы, прилипшие к щекам, на капли дождя, стекающие по куртке. Она явно не была готова к такой погоде. «Настя!» Начинаю я мягко, стараясь перекричать дождь. «Ты же понимаешь, что идти пешком до дома в такую погоду — это безумие! Машина тут, буквально в двух шагах!» Она снова хлопает ресницами, словно пытаясь сообразить, что ответить. Ее взгляд скользит по моему лицу, потом в сторону, где дождь заливает все вокруг. «Но...» — мнется она. «Я не хочу беспокоить вас». «Беспокоить?» Я чуть усмехаюсь. «Настя, это не беспокойство. Это здравый смысл. Ты промокнешь до нитки, а я просто не смогу спокойно уехать, зная, что ты где-то там идешь под этим ливнем». Она снова смотрит на меня, и в ее глазах мелькает неуверенность. «Но...» Опять начинает она, но я перебиваю ее, мягко и настойчиво. «Никаких «но». Я настаиваю». Сердце бешено бьется в груди. Вообще-то я редко волнуюсь. Стараюсь следовать разуму. Но сейчас явно что-то не так. Что-то не так со мной рядом с Настей. И это что-то лишь сильнее дразнит мое любопытство. Девушка задумывается, и я вижу, как ее сопротивление тает. Дождь хлещет по плитке, отбиваясь мелкими каплями на ботинки. «Ладно», — наконец сдается она. И в ее голосе звучит смирение. «Только потому, что вы такой настойчивый». Я улыбаюсь в ответ. Что-то внутри меня размягчается. Раскрыв большой черный зонт, я выставляю локоть. В глазах Насти замечаю проблеск недопонимания, который сменяется явным звоночком страха. Это любопытно. Даже слишком. «Пойдем, машина совсем рядом». от моего пристального взгляда, Настя чуть ли не теряет сознание. Видно, что она проклинает свое согласие. Приходится вновь мягко улыбнуться, чтобы она поняла, что я серьезен в намерении подвести ее. Настя неуклюже, переминаясь ноги на ногу, все же делает шаг вперед, правда, не берет меня под локоть. Мне и самому, если честно, кажется, что между нами нависает неловкость. Девушка шагает быстрыми мелкими шагами, и мы в молчании доходим до моей машины, стоящей на парковке около университета. Я открываю перед Настей переднюю пассажирскую дверь, удерживая зонт, чтобы девушка не промокла. Она скромно усаживается, и я направляюсь к своему месту. Ну и погодка. Сев в машину и убрав зонт, я растираю руки. Зябко, поэтому первым делом приходится включить печку. Да, но в Питере всегда непостоянство в погоде. Сухо отмечает девушка. Мы трогаемся с места медленно. Выехав на проспект и едва проехав один квартал, встаем в пробку на Невском. Я отвык от пробок. Срывается с моих уст. Настя глядит в окно. Она не расположена к разговору. Ее что-то пугает или заставляет молчать. И я не могу понять, что именно. Быть назойливым я тоже не хочу. Но это чертово молчание заставляет меня нести всякую чепуху. Может быть, включить музыку? Девушка безразлично пожимает плечами. Что ж, раз она не против, включу свой любимый плейлист. Я из последних сил держался, чтобы продолжать молчать. Ведь, видимо, так Насте комфортнее. Но вопрос вырывается быстрее, чем я успеваю сообразить. Почему ты пошла на психолога? Настя обреченно вздыхает. Мы с Евой, то есть вашей младшей сестрой, договорились, что поступим на один факультет. Значит, ты поддержала ее выбор? В этом есть доля правды. Уголки губ Насти приподнимаются, будто она вспомнила что-то приятное. К сожалению, химию я знаю плохо, поэтому двери в ветеринарию для меня закрыты. Не помню, чтобы Ева упоминала, что ты хотела бы стать ветеринаром. Хотела. С грустью вздохнула Настя. Или врачом. Я много чего хотела, но пришла к тому, что имею. Я тихонько постукиваю пальцами по рулю из-за нервозности. И тебе нравится? Я еще не поняла. Настя наконец-то поворачивается и смотрит на меня. Мне легче всего сосредоточиться на том, что я знаю лучше всего. Однако это не избавляет меня от волнения. А жаль. Психология – это очень сложная наука. Хотя на первый взгляд кажется, что размышлять о великом и философствовать на различные темы может каждый. Все науки сложные. Ты так думаешь? Да, я так думаю. К тому же, если бы был перечень наук легких, то все бы изучали их. Логично, усмехаюсь я. В пробке мы так медленно движемся, что я боюсь, мы исчерпаем темы для разговоров. Ты повзрослела с нашей последней встречи, говорю я, потому что хочу подбодрить Настю. Но вместо этого, кажется, не только смутил девушку, но и напугал ее своими словами. Поэтому мне приходится выкручиваться из ситуации. Я добавляю. А я все помню тебя маленькой девочкой, которая любила лопать плюшки. Настя заливается краской. Черт. Для меня это мило вспоминать ее маленькой, такой забавной. Но, видимо, я слегка нажал на ее больное место. Это было давно. Хмурясь, бубнит Настя себе под нос. Да, поэтому в голове до сих пор не укладывается, как ты. Так изменилась. Конечно, в хорошую сторону. Спасибо. Застенчиво отвечает она. Не подумай, что я что-то плохое имею в виду. Ты лучшая подруга моей младшей любимой сестренки, которая раньше все уши мне прожужжала, как вы с ней ладите. Она, небось, и мои секреты рассказывала вам? Конечно, рассказывала. Но Настя об этом не должна знать. По крайней мере, пока что. Я, если честно, не помню. Говорю я, сворачивая и выезжая из пробки. Но помню, что все ваши похождения и нелепые случаи я вас старалась рассказывать за ужином. Она та еще болтушка. И хорошо, потому что когда она перестает болтать без умолку, это значит, что случилось что-то нехорошее. Настя хихикает. Мы начинаем чувствовать себя более комфортно, и навязчивая неловкость постепенно рассеивается. Дальнейший разговор ни о чем и обо всем одновременно. Я интересуюсь, как ее мама и папа. На что Настя отвечает, что все хорошо, и отец до сих пор работает в автомастерской. Потом спрашиваю, как прошел выпускной. Ведь я не смог попасть на него, а жаль. Настя очень аккуратно интересуется, как мои дела и чем я занимался в столь долгое отсутствие. Мне приходится подбирать слова, ведь... Насте вряд ли интересно слушать, что между нами с Алексой произошел разлад. Да и нужно ли нагружать ее этим? Так и пролетает время незаметно, и мы оказываемся у Настиного дома. Я знаю ее адрес, ведь раньше забирал Еву от нее, потому что ей было страшно идти домой одной. Припарковавшись, с горечью говорю. Ну вот и приехали. Дождь, на удивление, лишь моросит, поэтому я не предлагаю Насте проводить ее до подъезда под зонтом. Да и она, наверное, отказалась бы. Ей без того уже неловко от моей предложенной помощи. Спасибо, что подвезли. Всегда рад помочь. Настя не задерживает на мне свой взгляд и не задерживается в машине. Она быстро выходит из нее, напоследок одарив меня милой улыбкой, и буквально бежит домой. А я? Я сижу в машине и смотрю на нее, не отводя взгляд. Дожидаюсь, когда она зайдет в подъезд, и только потом уезжаю.